Ничего другого он не говорил и не соглашался воздержаться. Пусть его приветствуют итальянцы. Другой раз в Праге осенью 1959 года президиум составлял приветствие Всекитайскому комитету защиты мира по случаю десятилетия Китайской Народной Республики. Проект приветствия написал Чэнь Шэнь. При обсуждении текста выступил индиец Сундерланд, по убеждениям последователь Ганди, который предложил приветствовать Новый Китай как оплот мира. Это был человек преклонного возраста. На беду рядом с ним сидел Чэнь Шэнь. Вскочив, китаец ударил Сундерланда по плечу, заставил его опуститься на стул. «Я ушел, чтобы несколько успокоиться. Знал, что Корничаку придется поддержать китайский текст и что никто не упрекнет Чэнь Шэня в недостатке вежливости». Менялись китайские представители. Был Уч Пао, был бывший священник Чу Винь По, бывший священник, хорошо говоривший по-английски. Менялись и приемы работы. В Стокгольме китайцы перед отъездом устроили пресс-конференцию и, обращаясь к буржуазным журналистам, клеймили резолюцию сессии. В Вене они заставили нас просидеть всю ночь, вносили поправки в резолюцию, а в 5 часов утра заявили, что резолюция им не нравится, и они не будут за нее голосовать. В Дели они привезли суданца, который проживал в Пекине. Он демонстративно лег, когда обсуждали проблему разоружения, и, стараясь хорошо сыграть роль, даже похрапывал. Албанцы, разумеется, старались превзойти своих учителей. В течение 2-3 лет китайцев поддерживали часть японцев, индонезийцы, а корейцы-вьетнамцы соблюдали нейтралитет. Мы долго не отвечали на грубые обвинения китайцев. Это, однако, не только их не сдерживало, а наоборот, воодушевляло. Китайцы перестали с нами здороваться. Когда-то они называли меня «Эй Лен Бо», что означало «замок чести». Времена изменились. Один из китайских делегатов, выступая против меня, говорил: «Некто сказал, не хотел осквернить свои уста моим именем». В декабре 1961 года китайские делегаты перешли от слов к действиям. Они требовали, чтобы намечавшийся конгресс в Москве назывался «Конгрессом за национальное освобождение». В чинном зале шведских кооператоров они затеяли доподлинную драку, а в одной из комиссий, оттолкнув оратора, отобрали у него микрофон, швыряли в ревизионистов наушниками. Собрания сессии Всемирного совета были открытыми. К счастью, ни один американский журналист не заглянул к нам, считая, что никаких сенсаций не предвидится. И только много времени спустя один англичанин, узнав о скандале от шведского привратника, написал: «Сторонники мира воюют между собой». На конгрессе в Хельсинки летом 1965 года китайцы чувствовали себя господами положения. Я работал в культурной комиссии. Ее председателем был избран американский негр доктор Гудлит. Мы обсуждали текст обращения ко всем деятелям культуры. Китайцы все время прерывали выступавших. Собралось бюро комиссии. Китаец оскорблял меня как мог. Я сдерживался и не отвечал. Когда я вышел в коридор, у меня хлынула кровь из носа. Я попросил одного из советских делегатов заменить меня на бюро. Меня отвели в санитарный пункт. Там финка уложила меня на диван. Я все же решил пойти в гостиницу и отдохнуть. Выйдя из помещения, я оступился и упал на каменные ступени. Словом, хлебнул горя. Приходится признаться, что некоторые представители западных стран долго относились с симпатией к китайцам. Они увлекались ролью посредников, считали вполне серьезно, что именно им удастся помирить Пекин с Москвой. Другие поддавались революционной фразе: «В Китае энтузиазм, даже если они ошибаются, они верны духу Ленина». Третьи хотели показать свою независимость по отношению к государству, которое долго было в их представлении непогрешимым.